Глава 18. Только толкнув дверь магической лавки артефактов, Надя поняла, что промокла и продрогла. Тепло и тишина окутали ее со всех сторон, уговаривая поддаться упоительному чувству расслабленности. Она так спешила, что позабыла свой зонтик в лавке галантерейщика. Какая ирония. Несмотря на звякнувший у двери колокольчик, Надю никто не вышел встречать. Ни помощник, ни сама хозяйка. И копившая в себе всю дорогу гнев Надя, когда оказалось, что его не на кого пролить, да еще и озябшая, растерялась. С чего она вообще взяла, что крестная Софи в чем-то виновата? На лестнице послышались шаги, и через мгновение занавеска, отделявшая магазин от остального помещения, отодвинулась, и в зале появилась Матильда Изенбург. «Мы закрыты. Прошу прощения, мой помощник, видимо, забыл запереть дверь». Хозяйка лавки была одета в старомодное домашнее платье, на юбке передник с множеством карманов, волосы подхвачены платком, из-под которого выбилась пара светлых локонов. Увидев Надю, женщина застыла. «Фройлен, что-то случилось?» Она опустила взгляд на пол, всплеснула руками. «Боже правый, да под вами целая лужа. Вы что, под таким дождем шли без зонтика?» «Добрый день!» Стуча зубами, произнесла Надя, не зная, что, в общем-то, еще сказать. Фрау Изенбург вышла в зал и принялась хлопотать возле замерзшей барышни. «Позвольте, я вам помогу. Ох, не дело разгуливать вот так». Взгляд женщины зацепился за шаль, которую Надя все так же сжимала в руках, так и не додумавшись накинуть на плечи. Она прищурилась, видимо, узнавая свою вещь. Матильда сделала небольшой шаг назад. «Это же ваше?» Надя протянула шаль, демонстрируя ее хозяйке. «Решила занести вам ее лично. Очень спешили, похищая свою крестницу?» «С чего вы взяли?» «Что она моя?» Женщина прищурилась, переводя взгляд с шали на Надю. И это, пожалуй, было ошибкой. Спроси она про похищение или просто засмеялась бы в ответ на это глупое предположение, решимость Нади, может, и пошатнулась бы. Но не теперь. «Это не важно. Я уверена, все сходится!» Надя потрясла головой. «Магия, туфелька, шаль. Это принц, да? Сколько он вам заплатил, чтобы убрать с дороги ненужную невесту?» В глазах защипала. Соня ведь доверяла ей, если верить словам Федора Львовича и графини. Считала едва ли не второй матерью, кем-то собственной и являлась. И такое предательство. Но женщина в ответ только рассмеялась. «Девочка!» Она покачала головой. «Ты ничего не понимаешь. И если уберешься отсюда по-добру, то дай бог, и не поймешь. Иди!» Матильда указала на дверь. «Тебе повезло, что я очень спешу». «Никуда я не пойду!» Гнев, обида и тревога, что копились в Наде, наконец выплеснулись наружу. «Где Софи? Что вы с ней сделали?» «Она в полном порядке», — словно душевно больная, спокойно проговорила Матильда. «Но домой уже не вернется. Увы». «Я не уйду отсюда без нее», — твердо сказала Надя, как никогда жалея о том, что у нее нет револьвера. «Что, попытаетесь тоже меня спрятать в каком-нибудь артефакте?» Надя усмехнулась. «Догадливая», — хмыкнула Матильда. «Что, твой любовничек помог?» «Он мне не любовник!» — вспыхнула Надя. Где-то в глубине магазина часы пробили полдень. Матильда недовольно цокнула языком и посмотрела на Надю. Но вдруг взгляд ее затуманился. Она склонила голову на бок, рассматривая свою гостью, будто экспонат в музее. Барышне стало не по себе. Она зашарила глазами по лавке, прикидывая, чем можно было бы защититься, если вдруг что. Хотя что ей может помочь в бою с ведьмой? Разве что удача? «Не уйдешь, говоришь, да?» Матильда начала медленно обходить Надю кругом, словно хищник на охоте. Девушка обернулась, чтобы не выпустить противника из поля зрения. Смотрела то на лицо, то на руки, пытаясь предугадать дальнейшие действия или заклинания. Если Изенбург занимается артефактами, то вряд ли хороша в остальных направлениях магии. Как правило, маги выбирали для своей профессиональной деятельности что-то одно. Главное было не упустить момент, когда в руках Матильды появится что-то. Неожиданно женщина потянулась к одной из полок. Надя быстро отскочила назад, вставая в боевую стойку. Она безоружна, но это не значит, что сдастся без боя. Однако в руках хозяйки лавки магических артефактов неожиданно появилась туфелька. Белоснежный атлас, аккуратные цветочки и бурые пятна крови внутри. Хрустальная туфелька. «Вы держали ее здесь, прямо на виду у всех?» — вырвалось у Нади. Матильда пожала плечами. «Если хочешь что-то спрятать, спрячь это на самом видном месте». Женщина небрежно повернула туфельку в руках, осмотрела так, будто это была какая-то безделушка, и неожиданно рванула один из нежных атласных цветков. Сердце у Нади замерло. Чутье безошибочно подсказывало, что маг никогда и ничего не делает просто так. И оказалась права. Стоило цветку коснуться пола, как на его месте, будто бы из ниоткуда, материализовалась девушка в роскошном бальном платье. Бледная, испуганная. Она дрожащими руками упиралась в доски пола, ошалела, оглядываясь вокруг. «Соня!» Надя упала на колени перед подругой, обнимая ее, не позволяя рухнуть совсем. «Наденька, как ты тут?» Дрожащим голосом произнесла бледная тень от прежней Сони, обвела руками шею подруги, опираясь на нее, дрожа всем телом. Матильда смотрела на эту трогательную сцену с холодным равнодушием. Она отбросила бесполезную туфельку в сторону. Соня, привлеченная глухим стуком, вскинула голову. Глаза ее в ужасе округлились. Она дернулась в сторону, увидев свою крестную. Надя крепко обняла подругу. «Она тебя больше не тронет, все хорошо». Но это не помогло. Соня тут же горько заплакала, вздрагивая всем телом. «Зачем? Зачем?» — всхлипывала она. Матильда тем временем развязала платок на голове и медленно вытащила из волос длинную и острую шпильку, на конце которой болталось украшение в виде полумесяца. Светлые волосы рассыпались по плечам. «Можете не таиться, господин Голицын», — спокойно проговорила она, демонстрируя шпильку в руках. «Думаю, вы знаете, что это такое». Жалко, что Андрей сам не мог помочь себе со сном так же, как Надя. Увы, своя магия быстро переставала действовать на ее обладателя. Великие умы магической науки говорили, что как только маг научен контролировать свои силы, он непременно ими злоупотребит. То для лучшего самочувствия, то спать поменьше, то бегать побыстрее. Особенно это усугублялось тем, что подобные силы достаются магам в относительно юном возрасте, когда все злоупотребления кажутся незначительными, а все предупреждения старших пропускались мимо ребяческих ушей. Иммунитет к собственной магии вырабатывался слишком быстро, так что в зрелом возрасте в случае нужды приходилось прибегать к более изобретательным способам — зельям, настойкам, просто алкоголю или артефактам. Ничего этого в запасе у Андрея не было. Просить рюмку чего-нибудь крепкого у дворецкого показалось ему слишком уж диким, поэтому сон был тревожный и короткий. Утром Андрей завтракал со всем семейством, но быстро об этом пожалел. Атмосфера царила напряженная, маг себе места не находил. Так что он быстро доел свою порцию и улизнул к себе. Поначалу хотел дождаться пробуждения напарницы, но Надя не спешила порадовать своим присутствием. В конце концов, Андрей извелся ожиданием, поэтому решил отправиться на почту. Наверняка телеграмма от Владимира Александровича уже ждала его там. В холле столкнулся с графом при полном параде. Неловко обменялись двумя дежурными фразами. Андрей надеялся, что Федору Львовичу хватит мужества пережить мучительный княжеский прием. На почте и правда ждала телеграмма. Андрей решил прочесть ее прямо здесь, сев за один из освободившихся столов. Впрочем, стоило пробежаться глазами по строчкам, как маг снова подскочил. Его смутные догадки оказались верны. Неопытный в вопросах магии, связанный с демонами, все же он только начал свой путь в этом непростом вопросе на стыке огромного ряда магических дисциплин, он решил спросить совета у, пожалуй, единственного человека в мире, который разбирался в этом лучше всего, у своего почти мертвого наставника, изобретателя чудесного Феникса. Адлерберг подтвердил его догадки. Мороз в комнате, туфелька как артефакт, запечатывающий человека. На это была способна лишь демоническая магия. И либо фрау Изенбург была одним из талантливейших магов высшего порядка, либо, что гораздо хуже, заключила контракт с демоном. Как добрался до дома, не помнил. Однако стоило войти в особняк графа, как его встретила испуганная Мария. «Господин Голицын!» Сразу было ясно, что что-то стряслось. «Надя!» Мария кивнула, подтверждая его догадки, и пересказала, что произошло, в конце прибавив. Она так и не сказала, куда направилась. Выбежала из дому, едва прихватив зонтик. Андрей и без Марии знал ответ на этот вопрос. Надя, его умничка Надя, догадалась обо всем и без чужой подсказки, а он, остолоп, не решался. Все ему нужен был чужой совет, ждал письма от Адлерберга, чтобы уж наверняка не ошибиться. До магической лавки он добрался едва не бегом. Хотел ринуться через парадный вход, но вовремя себя остановил. Прильнул к стене в узком проулке между домами, прислушался. Женские голоса говорят о чем-то. Но слушать некогда. Андрей накинул на себя заклинание невидимости. Действовать будет недолго, но ему долго и не надо. Перелезть через забор да попытаться зайти с черного хода, лишь бы у Изенбург тут не стоял охранных заклинаний. Заклинания нашлись, но Андрей их аккуратно, как мог, снял. Тихонько открыл дверь и скользнул внутрь. Темно, пахло деревом и пылью. Крадучись, пробрался ближе к самой лавке. Застыл за перегородкой. «Соня!» — вскрикнула Надя. Сердце Андрея болезненно сжалось. Как мог, он выглянул в небольшой проем, наблюдая за тем, что происходит. Прикидывал, что делать. Сплести заклинание, в первую очередь лишить Изенбург магии, потом связать. Главное — скорость, чтобы чёртова ведьма ничего не успела сделать ни Наде, ни Соне. Но Андрей не успел. Едва начал плести заклинание, как раздался голос хозяйки лавки. «Можете не таиться, господин Голицын. Думаю, вы знаете, что это такое». Андрей аккуратно выглянул из своего укрытия, и желание броситься в бой немедленно поутихло. В пальцах у Матильды было простое с виду украшение, но только с виду. Стоило надломить полумесяц сверху, и чья-то жизнь немедленно оборвется, прямо как в сказке про Кощея Бессмертного. Скорее всего, шпилька была заговорена на Соню. У Матильды было достаточно времени, чтобы сделать это. Андрей решительно отодвинул занавеску и шагнул внутрь лавки. «Добрый день, господин Голицын», — насмешливо произнесла Изенбург. «Вас разве не учили, что прежде всего надо поздороваться?» Андрей не отрывал взгляда от Нади, которая смотрела на него удивленно и, пожалуй, с надеждой. Маг крепче стиснул челюсти. «Все будет хорошо, все будет хорошо. Меня учили, что магический дар от Бога, и использовать его во вред — прямой путь в гиену огненную». Женщина рассмеялась. «Ах, благородный фельдфебель, для меня уже уготовано теплое местечко. Мне больше бояться нечего». «И что же, оно стоило того?» Маг остановился неподалеку от хозяйки лавки, так что она оказалась непреодолимым препятствием между ним и двумя девушками на полу. «Когда дело касается жизни вашего ребенка, Голицын, все средства хороши». Неожиданно жестко проговорила женщина и повернулась к Соне. «Ты спрашивала, зачем? Изволь. Помнишь, Адет?» «Конечно». Соня неуверенно вытерла со щеки бегущие слезы, всхлипнула. «Твоя дочь». «Моя дочь», — жестко усмехнулась Матильда. «Моя дочь, которую к себе забрал Носферату. Ее сделали Дракулиной. Мою дочь!» В голосе женщины прорезалось отчаяние. Соня смотрела потерянно. Глаза Нади расширились от удивления. Андрей шумно выдохнул. «И ты решила отомстить?» «Молчи!» Магу достался взгляд, полный холодного презрения. «Он пришел ко мне, ее хозяин, и предложил хорошенькую сделку». Палец Матильды ткнул в Соню. «Ты взамен моей дочери. Все, что мне нужно было, исполнить его инструкции. Похитить тебя в определенный час, хорошенько спрятать, а после отдать ему, когда он того попросит. И моя Адет вернется». Теперь все вставало на свои места. Просто мать, ослепленная горем и ненавистью, просто слабый маг, у которой не хватило бы сил выполнить все, что от нее требовал Носферату, а потому заключившая сделку с демоном. «Я тебе ее не отдам!» Голос Нади прозвучал тихо, но очень решительно. Андрей знал этот тон, этот взгляд. Надя костьми ляжет, но Соню Носферату не отдаст. «И не нужно», — Матильда пожала плечами. «Он возьмет кого угодно на замену моей Адет. Какая разница, которую девчонку я ему отдам? Пусть забирает тебя». «Я убью тебя!» — прорычал Андрей. Матильда пожала плечами, улыбнувшись магу. Стоило Андрею сделать шаг навстречу, она прицокнула языком и схватилась за полумесяц на шпильке. «Будь послушным мальчиком. Вот так». Андрей сделал полшага назад, прикидывая, что делать. Но его размышление прервал колокольчик у входной двери, оповещающий, что к ним присоединился еще один гость. Все, как по команде, повернули головы к двери. На пороге стоял немного растерянный, с влажными, чуть растрёпанными светлыми волосами, Тристан Силадьи.